а просто потому, что она казалась не слишком скучной и примитивной. Уж если обманывать, то по-крупному. Так, например, я взял за обыкновение ходить на пляж и рассказывать небылицы морю. Или сидел у городских ворот и распинался перед грозными хребтами Перитонических гор. Я взбирался на самую высокую винтовую башню Лиснотата и обманывал небо. Да, я выступал перед стихиями, и шум прибоя, раскаты грома, горное эхо заменяли мне аплодисменты. Только так можно воспитать в себе вкус к великому драматическому вранью. В непосредственной близости от стихии ты ежесекундно подвержен опасности. Того и гляди, захлестет гигантской волной, сразит молнией или засыплет лавиной. Зато фантазия расцветает, инстинкты обостряются, хочешь, не хочешь, приходится быть хитрым и ловким. На одной из тренировок меня действительно чуть не убило молнией. Я стоял на вершине винтовой башни, а на небе собиралась гроза. Дойдя уж почти до кульминации своей вполне приличной истории, я вдруг утратил бдительность, переоценил свои силы и легкомысленно выдал хлипкую, полузрелую ложь, и расплата не заставила себя долго ждать. И не успея я вовремя увернуться, электрический разряд сразил меня наповал. Молния ударила в сантиметре от моих ног и проделала в башне здоровенную дыру. Тут я понял, насколько важно для гладиатора ни при каких обстоятельствах не терять голову и сохранять трезвый ум и холодный рассудок. Самая непринужденная ложь, прежде чем слететь с языка, должна быть 1000 раз взвешена и проверена. Литература. Другой важной составляющей моих тренировок было чтение великих, средних и малых литературных произведений. Все писатели, не говоря уж о политиках, первоклассные лжецы, у них есть чему поучиться. Поэтому я приучил себя ежедневно после завтрака прочитывать по 3 книги, не менее 300 страниц каждая, а уж только потом браться за остальные дела. И даже ночью половину отведенного для сна времени я тратил на чтение. Я прочел от корки до корки 200-томное собрание сочинений Хильдегунста-сказителя. Все когда-либо написанные им романы, повести, рассказы, пьесы, воспоминания, письма, речи и новаторские стихи, включая 12-томную биографию. Прочел я и все книги, снискавшего самые неуважительные отзывы ценителей высокой литературы графа Замуниака Клантука Иномасского, автора замунианских бестселлеров, который на самом деле был обычным лавочником по имени Далдондо, но приписывал себе прародительство жанра злоключенческой литературы. Во всех его книгах речь шла о некоем принце «Хладное сердце», переживающим самые невероятные заключения, в результате которых ему удавалось одолеть 3-главое чудовище и вырвать у него из лап рыжеволосую свою красавицу-принцессу, а главное — убедить читателей, что в следующем романе злоключений будет ничуть не меньше, чудовище снова удастся пленить красавицу, и история освобождения повторится. Для совершенствования литературного языка подобное чтение, конечно, совершенно бесполезно.